Глава 45. Ольга. Я рассматриваю себя в зеркало. Поворачиваюсь боком и глажу живот, прикрытый тонкой белой тканью. Перевожу взгляд на красиво собранные волосы, подколотые шпильками, и воткнутые в пряди тонкие веточки живых цветов. Получилось настолько нежно и красиво, что хочется наделать кучу фотографий и поделиться ими. С кем? Все, кто может разделить мою радость, видят сегодня меня вживую. А те, с кем хотелось бы, надеюсь, смотрят на меня с небес. Глаза опять наполняются слезами. Чёрт, я снова реву. В пятый раз за сегодня. Во время церемонии. Потом, когда родители Дениса поздравляли нас и Татьяна, мама сказала, как сильно они рады, что я снова с ними. Что я их дочь, родная и любимая, как и все их дети. Блин, макияж поплывет. Хватаю с туалетного столика коробку с салфетками и промакиваю под глазами. Вспоминаю, что тушь водостойкая, и успокаиваюсь. «Фея, ну ты куда пропала?» В спальню заходит Денис. «Что такое?» Бросается ко мне, когда я в очередной раз всхлипываю. «Мама не увидит меня в платье», — обнимая его, плачу я. «Она так мечтала побывать на моей свадьбе». «Первый раз ты вроде не плакала». «Первый раз был, как будто не настоящим, а сейчас...» Я рыдаю, захлебываясь слезами, а потом резко прерываюсь, поднимаю голову и смотрю на мужа. «Нас ждут на разрезании торта, да?» «Ага, подождут», — отвечает он и снова прижимает меня к себе. «Нет, надо взять себя в руки». Отстраняюсь и обмахиваю щеки руками, чтобы хоть немного убрать красноту. Выпитив нижнюю губу, обдуваю лицо. А Денис улыбается и, подавшись вперед, тоже дует на мои глаза. «Помогает?» — спрашивает он. «Так себе, но все равно лучше, чем ничего». Он проводит ладонью по моей щеке и смотрит в глаза с такой невероятной нежностью, что меня затапливает теплой волной благодарности за этого мужчину. «Твоя мама гордилась бы тем, какой прекрасной, очаровательной и умной выросла ее дочь. Я уверен в этом». «Спасибо», — отвечаю тихо и легонько целую его. «Так, ладно, пойдем». Беру мужа за руку и вывожу из комнаты. Мы спускаемся вниз и выходим на задний двор дома Громовых, где гости празднуют нашу свадьбу. Она намного скромнее той первой, но оттого душевнее и намного приятнее. Мы разрезаем торт, танцуем, общаемся с гостями. В какой-то момент к нам подходит Агата с Матвеем. У него на руках маленький сын. Илья Громов. Богатырь. Крупный малыш, который умеет заглядывать в душу своими большими черными глазами. Мама Таня говорит, что он очень сильно похож на ее погибшего старшего сына, в честь которого назван. А для меня это просто красивый ребенок, которого хочется зацеловать. Глядя на идиллию Матвея с Агатой, я поглаживаю свой живот и улыбаюсь. «Мы поедем», — говорит Мот. «Агата устала, да и малому хватит кипиша на сегодня». «Спасибо, что приехали», — благодарю я и обнимаю Агату. «Когда будете вместе рожать, не упусти случая высказать ему все гадости, которые накопились», — шепчет она, а я улыбаюсь. «Очень освобождает. И главное, он ничего не сможет предъявить в ответ». Отстранившись, она подмигивает, а я киваю, зеркаля ее улыбку. «Всё сделаю, как ты сказала». «О чем это вы?» — вклинивается Матвей. «Да так, девичьи разговоры», — отвечаю я и прижимаюсь к боку мужа. Праздник продолжается, и мы с Дэном радуемся, что не пригласили ведущего. Все гости чувствуют себя свободно, не вынужденные участвовать в дурацких конкурсах. Приходит время бросать букет, а у нас из незамужних только Сима и пара двоюродных сестер Дениса. Я встаю на ступеньки и, бросив взгляд, чтобы убедиться в расположении девушек, запускаю букет. Поворачиваюсь и смеюсь. Он угождает аккурат Симе в руки. Она победно улыбается. Папа Лёша угрюмо смотрит на нее из-под лобья, а братья Громовы хмурятся. «Это судьба», — заявляет Сима. «Это битая жопа», — бубнит Дима, и Геля дергает его за руку, выразительно ругая взглядом. «Я же смеюсь вместе с остальными гостями». «Для нас с Денисом праздник заканчивается ближе к 10 вечера. Он усаживает меня в машину и везет нас в отель. Мы решили, что так будет лучше всего. Завтра мы поедем к нему в квартиру и будем вместе выбирать дом для покупки. А сегодня хотим побыть наедине, но вне дома». «Устала?» — спрашивает он, поглаживая мою щеку, когда я кладу голову ему на плечо. «Немного». «Сейчас приедем, примешь душ и ляжешь спать, а я тебе помассирую ножки». «А секс?» — поднимаю голову. «Брачная ночь?» «Алис, какая ночь? Ты же устала!» «Денис!» — возмущаюсь тихо. «Я трахаться хочу!» Он смеется и возвращает мою голову к себе на плечо. «Неугомонная!» Как только мы заходим в номер, я набрасываюсь на своего мужа. Целую его жадно, будто мы не занимались сексом целую вечность, а не 2 дня до свадьбы. Он отвечает с не меньшей горячностью. Мы двигаемся к кровати, и Денис пытается расстегнуть молнию у меня на спине, но она заедает. «Чёрт!» — бубнит мне в губы. «Повернись!» Как только я разворачиваюсь, он хватается за края ткани, и она трещит по швам, когда Денис ее просто разрывает. «А-а-а!» вылетает из меня от неожиданности. «Ты что творишь, вандал? Это было такое красивое платье!» «А под ним самая красивая женщина, и я должен добраться до нее», отвечает безапелляционно, уже целуя мои плечи и шею. Скользит ладонями по животу, поднимается выше и легонько сжимает грудь. «Ой!» — смеется Денис, когда из груди слегка брызгает молозиво. «Денис, блин, мы же договорились!» — ругаю его. Когда начало сочиться молозиво, мы договорились, что Денис не сжимает мою грудь, не тискает ее и не посасывает соски. Ему пофигу, что там постоянно все мокро, он просто любит мою грудь. Но, как по мне, это уже зашквар, так что я запретила. И сексом теперь вообще стараюсь заниматься в специальном лифчике с подкладками. «Фея, ну как я могу обойти ее стороной?» — спрашивает он и, появившись передо мной, подмигивает. Наклоняется и облизывает грудь. Не сжимая и не надавливая. Но даже от этих простых действий у меня закатываются глаза. «У меня нет такой силы воли, чтобы игнорировать твои дыньки». Я смеюсь, а потом отвечаю на горячий поцелуй мужа, в который он мастерски увлекает меня. Не успеваю глазом моргнуть, как я уже без трусиков. Кладу руку на его боксеры впереди и сжимаю твердый член, пульсирующий под моими пальцами. Мне так нравится осознавать, какую власть я над ним имею, что это кружит голову. Спускаю его трусы и уже хочу присесть, чтобы взять его в рот, как у меня отходят воды. Поднимаю испуганный взгляд на Дениса и вижу, что тот тоже замер, глядя на мою промежность. «Кажется, началось», — тихо и аккуратно произношу я, как будто могу спугнуть момент. «Вот и потрахались», — выдыхает он, натягивая боксеры. «Собираемся».